Рябинину казалось, что молитва чеченца колеблет темные травы, раздвигает сумрак, порождает трепет зари. Ему чудилось, что над молящимся начинает брежить лазурь. В эту лазурь неслась бессловесная хвала Творцу, который привел их в ночную степь, вырастил в степи травы, зажег зарю. Кто ведет их на войну и не оставит минуту опасности, а в минуту смерти унесет их души в лазурь? Рябинину хотелось устремить свою молитву в открывшееся над головой Адама пространство, соединить свое моленье с его чеченским моленьем, сочетаться с ним немеркнущей зарей, вянущими травами, негасимой лазурью. Тронув нательный крест, он молился, сливая свою молитву с молитвой чеченца, верил, что оба они неразлучны в лазури. «Машину!» — рыкнул провожатый, и все повскакали в кузов. «А где Украина?» — спросил Рябинин, пробегая мимо предводителя. «Считай, ты уже в Украине». Грузовик катил по бездорожью с робким светом подфарников. В кузове было тесно, сидели плечом к плечу. На кочках постукивали зарядные ящики, то ли с минами, то ли с танковыми снарядами. Рябинин чувствовал рядом плотное тело осетина Мераба, которое то наваливалось на него, то отстранялось. И эти колыханья, трясенья снарядов, ямы и бугры бездорожья были тревожными ритмами, которыми встречала их воюющая земля. Была ночь. Только на западе слабо синела заря. Ветер летел из степи, и Рябинин чутко вдыхал, стараясь по запахам, словно зверь, угадать, что скрывает окрестная тьма. Когда грузовик ухал в водяную рытвину, пьяно, с легким жжением ноздрей, благоухали раздавленные полыни. Вдруг налетали сладкие медовые ароматы. Где-то рядом проплывало поле подсолнечника. Иногда ему мерещился запах дыма, то ли мирного домашнего очага, то ли далекого пожара. Рябинин с нежностью и виной думал об оставленных в Москве родителях, которые в этот час собрались в столовой под абажуром, говорят о нем, не ведая, что он трясется на зарядных ящиках в дикой степи, думает о них, и мысли их встречаются где-то над ночными подсолнухами. Думал о подруге, о ее насмешливых зеленых глазах, розовых нежных ладонях. Он прижимал их к губам, целовал ее линию жизни, и она со смехом говорила, что его поцелуи продлевают ей жизнь. В будущую книгу он поместит свои нежные и печальные переживания, тревожные предчувствия, стук зарядных ящиков, в которых, как в люльках, дремлют снаряды и мины. Впереди у дороги зажглись два красных рубиновых огонька, исчезли. Снова загорелись чуть в стороне. Рядом зажглись два зеленых, изумрудных. Переливались, вздрагивали и погасли. Их сменили золотые, страстные и трепещущие. Грузовик встал. Огней становилось больше. Они менялись местами, метались, поднимались в небо, текли, создавая мерцающие узоры, как таинственные светляки, загадочные духи, растревоженные появлением чужаков. Духи земли, травы, невидимых ручьев, неразличимых деревьев спрашивали пришельцев, зачем явились, что везут в деревянных ящиках, что таят в сердцах. Рябинин завороженно следил за волшебными вспышками. Из кабины высунулся провожатый Колун. В его руках тускло блеснул автомат. «Собаки, мать их, идти! Стаями, суки, бродят! Села разбомблены, народ убежал, а собаки остались, стаями рыщут. Где падаль найдут, там и жрут. Где-то здесь, видать, трупы валяются». «Так и нас сожрут, не дай бог!» Это произнес казак Лубенко, и в голосе его была дрожь. Водитель включил фары. Серебром полыхнула трава, и множество гибких тел, красных языков, ненавидящих глаз, метнулись прочь и исчезли в ночи. Свет погас. Грузовик продолжил движение. Ехали час или два по белесому мучнистому проселку, который слабо светлел в ночи. Рябинин вдруг уловил кислый запах гари, ядовитое зловоние от сгоревшей резины. КамАЗ остановился возле черной бесформенной груды, от которой исходило зловоние. Провожатый встал из кабины. «Так вот, он куда задевался, Горыныч. Здесь его ждали укры». Рябинин угадал в рыхлой бесформенной груди остов грузовика, просев на ободах, лишенный кузова с раскрытым капотом. Грузовик был изувечен ударом, сожжен огнем, источал кислый и теплый запах ржавчины, липкую вонь резины и тонкие, сладковатые яды разложившейся плоти. «Спелый, спелый, я Колун, ответь!» — провожатый гудел в рацию, перебросив на локте автомат. «Куда они нас завезли? Подстава какая-то!» — жалобно воскликнул Лубенко. «Спелый! Спелый! Я Колун!» — хрипел в рацию провожатый. Рябинин почувствовал страх, ноющий грудью, замерзшими вдруг лопатками, плечом, которым касался соседа. Через это плечо его страх передавался соседу и возвращался обратно. Страх был общим. Все смотрели в одну сторону, на взорванный грузовик. Рябинину казалось, что в Черном острове среди разорванного железа и зловонной резины притаилось чудище. Косматое, как взрыв, свирепое, кровожадное, готовое с ревом вырваться. Наброситься на добычу, сгрести когтями и чавкая, и сживать, и выплюнуть, как выплюнула этот растерзанный грузовик. «Я Колун! Я Колун!» «Что здесь было?» — спросил Рябинин. «А то и было, что укропы грузовик раздолбались такими же, как вы, охламонами. Здесь по степи укропские диверсанты шастают. Одну группу наши сгребли, штаны с них спустили, в жопы автоматы воткнули и дали очереди. Теперь укры наших ловят, чтобы им в жопы автоматы воткнуть». «Господи, помилуй!» — тихо ахнул кубанский казак Лубенко. В стороне, догоняя друг друга, полетели красные угольки. Метнулись бесшумные белые иглы. Через мгновение донесся стук автоматов. Хрустящие очереди. Полыхнул далекий взрыв. «А ну, вертай назад!» — крикнул провожатый водителю и скрылся в кабине. Грузовик рванулся, круто повернул и помчался, подпрыгивая на ухабах. Все обратили лица в степь, где шел бой, летели трассеры, стучали очереди, дергалось пламя взрывов. Грузовик удалился от места боя и встал. Провожатый вылез из кабины и пошел осматривать обочину, светя фонариком. Вернулся, обращаясь к шоферу. «Пойдем левее, там топь. Туда никто не сунется. Только сам не утопи. А то тебя укры из болота за яйца вытащат». Завели мотор. Грузовик стал осторожно переезжать рытвину. Лубенко вскочил и, что есть мочи, заколотил по крыше кабины. «Чего тебе?» — вылезла голова провожатого. «Стой! Я сойду, не поеду!» «Дура! Куда пойдешь? В болоте утопнешь!» «Все равно уйду, не могу!» Он стал перелезать через борт. «Ты куда, собака? Ты казак, икону целовал!» Калмык Валерий старался схватить его за рукав. «Не держите! Не могу! Чую, что убьют!» «Тебя и так убьют или кобели разорвут!» «Не могу! Не судите, в монастырь уйду! У Бога прощенье вымолю, а сейчас не могу!»